— говорил Ленин. А Петр думал, он жизнелюбив. Может, поэтому жизнь представляется ему легче, чем она была на самом деле. Ленин неожиданно остановился у раскрытой двери. Умолк. Потом вошел в дверь и стал в стороне, точно посреди большого и светлого поля. Окинул долгим взглядом все вокруг. Петр приблизился к Ленину, оглянулся. Они стояли посреди зала, который действительно был и просторен, и высок, как поле. Петр посмотрел на Ленина и не узнал. Что-то невидимое, еще непонятное Петру, вдруг ворвалось в сознание. Так это же актовый зал Смольного. Тот самый, куда пасмурным ноябрьским утром прошлого, 1917 года, вошел Ленин, чтобы возвестить начало новой эры. Если когда-нибудь возникнет необходимость найти эпицентр революции, он здесь. Отсюда советская власть зашагала по земному шару. Но почему один вид этого зала так потряс Ленина? Ведь он, очевидно, был здесь после ноября и не однажды. Почему потряс сегодня? Они возвращались. Ленин молчал. Думал о чем-то своем, нелегком. Шаг был почти бесшумен. Глаза были закрыты. Весь ушел в себя. Потом тихо заговорил. На днях я вдруг подумал. Парижская коммуна прожила 72 дня, а мы почти 100. Что-то большое и тревожное вызвал у него в сознании один вид этого зала. Его мысли шли трудной тропой, и непонятно, как они добрались до этого сравнения. «Да поймите же», — взглянул он на Петра так, точно Петр только что неуступчиво возражал ему, — поймите, вопрос так и стоит. Жить нам или нет? Он остановился, приподнял ладонь. Мне говорят, Ленин хочет отдать территорию и выиграть время. Именно так, отдать одно и выиграть другое, главное. Почему главное? Речь идет о судьбе революции. Он остановился вновь. Сейчас лампа светила сбоку, и Петр увидел на стене всю его динамичную фигуру, которой не в силах была остановить беда, какой бы сокрушающей она ни была. Наше достоинство попарно, но стиснув зубы, стиснув... Он умолк и тихо пошел дальше. Ленин остановился и, нащупав ладонью крашеную поверхность двери, нетвердо оперся. «Локкарт просится на прием!» Он отнял руку от двери и усмехнулся. «Надо отдать ему должное. Момент он выбрал верно. Ни раньше, ни позже. Теперь». Они пошли дальше. «Но как повернутся события завтра?» «Завтра?» Ленин взглянул на Петра быстрым, как показалось Белозеду, жестко суровым взглядом. Взглянул, будто хотел сказать, «И ты не понимаешь, что происходит. Не понимаешь, несмотря на все ненастья твоей жизни? Завтра? То есть сию минуту?» — спросил Ленин. Он продолжал идти. Но теперь уже размеренно, подчеркнуто размеренно, будто отсчитывая шаги от вопроса до ответа. Немцы пойдут на Питер, и ЦК станет перед новой перспективой, сказал он наконец. Более трудной. Да, несомненно. Он остановил на Петре короткий и твердый взгляд. Но решение о мире будет принято. Кстати, может оказаться, что нам нужен будет гонец. Да, гонец, который проложит дорогу и доставит пакет.